Эпилог. Елена. Еще полгода спустя. «Поздравляю, вы беременны». Голос врача наполнен такой живостью, словно женщина разделяет это счастье вместе со мной. Еще бы. Я наблюдалась у Алены Дмитриевны уже продолжительное время. И женщина, как никто другой, знает, чего мне стоило вновь забеременеть. Она одаривает меня дружелюбной улыбкой. «Поздравляю, вы беременны». Эти простые, казалось бы, слова, но сегодня они звучат, как самая настоящая музыка. Мир замирает. Я не сразу им верю. Мои глаза тут же наполняются слезами, светлыми, долгожданными, такими теплыми. Только бы в этот раз все получилось. Только бы получилось. Я все готова отдать за этот щедрый подарок судьбы. Чувствую, что в этот раз все должно быть по-другому. Эта надежда крепко вживается прямо в сердце, заряжая меня энергией и позитивным настроем. А вдруг смена партнера и в самом деле поможет мне наконец выносить и родить ребенка? Вдруг не получалось с Володей, но получится с Максимом? Ведь бывший муж так и не познал счастья отцовства, потому что так и не сумел найти себе даму сердца. Даже и сосчитать не смогу, сколько он за этот год сменил партнерш. Но почему-то ни с одной из них Володя не сумел обрести счастье. Все его интрижки заканчиваются так же быстро, как и начинаются. Однажды он прислал мне сообщение, что очень жалеет о нашем разводе и что я была его единственной любовью. Я ничего не ответила и заблокировала его номер, потому что больше с Володей нас ничего не связывает, кроме болезненного прошлого. Но я отпустила его и живу лишь настоящим, строя планы на счастливое будущее. Медленно встаю с кушетки, украдкой положив ладонь на живот. «Мой малыш, я так тебя люблю. Только останься со мной. Умоляю». Все еще пребывая в шоке, слушаю рекомендации врача, а затем покидаю кабинет. В коридоре меня ждет Максим. Заметив мое состояние, он поначалу хмурится, подходит ко мне ближе и кладет ладони на плечи. Затем заглядывает прямо в глаза своим проникновенным, ставшим за это короткое время родным взглядом. «Все в порядке?» – тихо спрашивает он. А я лишь судорожно киваю головой, не сдерживая бесконечный поток слез. Слез радости. «Я беременна». Глухо выдаю я и вскидываю заплаканные глаза наверх. На него. Максим будто на миг замирает, словно пытается переварить услышанное, убедиться, что не ослышался. Его глаза широко распахиваются, а потом в них вспыхивает такая яркая, искренняя радость, что я не выдерживаю, смеюсь сквозь слезы. «Правда?» Выдыхает он с каким-то трепетным неверием и в ту же секунду крепко прижимает меня к себе, обнимая так, будто боится отпустить хоть на секунду. Его руки дрожат. Он целует меня в висок, в макушку, в лоб, шепчет что-то не в попад, ласковые, сдавленные слова. «Спасибо. Спасибо тебе, родная. Это чудо. Это просто чудо». Я ощущаю, как дрожит его грудь. Слышу, как сбивается дыхание. Максим отстраняется совсем немного, чтобы посмотреть на меня, и улыбается широко, по-настоящему, так, как улыбаются только в самый счастливый момент жизни. У Максима нет собственных детей. Мужчина всю свою жизнь посвятил карьере, а два его прошлых брака не увенчались успехом. Но теперь все точно сложится. У нас с ним и нашими детьми. Это самая лучшая новость. Он снова обнимает меня и замирает, прижавшись щекой к моей. Я чувствую, как он просто дышит рядом. Тихо, спокойно, глубоко. И мне так хорошо в этот момент, как не было никогда ранее. Я чувствую в этом мужчине свою поддержку, опору, родную душу и знаю, что он точно никогда меня не предаст. «Ну что, поехали за старшеньким?» Игриво подмигивает Максим, беря меня за руку. Мы шагаем по узкому больничному коридору, и мне на глаза попадаются беременные девушки с большими животиками. Неужели я тоже скоро буду выглядеть вот так? Испытаю это волшебное чувство, когда внутри тебя толкается малыш. До сих пор не верится. Затем мы едем в сад, чтобы забрать Димочку и рассказать ему эту важную новость. Предлагаем сыну прогуляться в парке. Ощущение такое, что сегодня особенный день, и хочется провести его в кругу своих близких. Садимся на скамейку. Так волнительно почему-то, аж ладони вспотели. Интересно, как отреагирует малыш? И когда мы с Максимом говорим о грядущем пополнении, Он расплывается в сияющей улыбке и радостно прижимается ко мне. «Значит, у меня будет братик или сестричка?» Я киваю, и он смеется, заглядывая мне в живот, будто уже может увидеть там своего будущего друга. Максим обнимает меня. Его сильные руки, мой дом, моя опора. Когда-то все начиналось между нами с холодных договоренностей, с фиктивного брака, с отчаянных попыток не влюбиться. Но сейчас, глядя в его глаза, я знаю, все было не зря. Мы стали семьей. Настоящей. Я счастлива. Не мечтой, не иллюзией, а настоящей жизнью. Я сижу между двумя любимыми мужчинами, моим мужем и нашим сыном. А под сердцем растет новая жизнь. И это самое чудесное, что могло случиться со мной. Примечание от автора. Спустя 7,5 месяцев у Елены и Максима родилась дочка весом 3 килограмма 500 грамм и ростом 52 сантиметра. Ее назвали Вероника.